Глава 27. Коллекция диковин. Почти во всех комнатах в особняке мастера игрушек творилось нечто невообразимое. На всех этажах и в подземелье. Денис помнил, что вдоль стен длинных подземных коридоров, в самой глубине обширного подвала, на невысоких постаментах стояли диковинные металлические статуи, некогда сотворенные учителем. Мастер игрушек называл их гоплитами. По сути, это были рыцарские доспехи, но словно созданные для карликов высотой около метра. Чернокнижец всегда считал их частью обширной коллекции диковин, собранной его учителем. Маленькие рыцари из красного и желтого металла притягивали взгляд. На их блестящей броне извивались необычные узоры, напоминавшие изморось на окне, и среди них угадывались скрытые оккультные символы. Но сейчас эти гоплиты двигались. Денис понятия не имел, что они на это способны. Гоплиты и были еще одной магической защитой особняка, запущенной раненой Клея. Это их она призвала на помощь, нажав ту тайную кнопку у порога. Размахивая короткими мечами и пиками, гоплиты яростно нападали на вторгшихся в особняк валетов из банды Алисы. Выглядело это жутко, будто кто-то дергал за ниточки разбушевавшихся смертоносных марионеток. На глазах у потрясенного Дениса один из гоплитов подскочил в воздух и вонзил меч в шею ближайшего наемника. Тот ничком повалился на пол, а ожившая кукла набросилась на его товарища. Еще несколько гоплитов бросились к чернокнижцу, и он уже приготовился защищаться, но внезапно куклы изменили направление своего бега. Они не тронули его, а развернулись и кинулись на других бандитов. Видимо, мастер игрушек запрограммировал их не нападать на обитателей своего особняка. Алиса и Арбогаст тоже были здесь, отражали атаки беснующихся металлических карликов. Девчонка проворно двигалась в своем старинном платье и высоких ботинках, орудуя странного вида черным мечом. Пол подземелья уже был усеян обломками гоплитов, но еще пара десятков пока действовала. Алиса проворно отбрасывала их ударами рук и ног, а Арбогаст, обратившись в гигантского огненного кота, расшвыривал гоплитов лапами и длинным полыхающим хвостом. Увидев Дениса в боевых доспехах, Алиса рассмеялась. «А вот и гвардия павшего короля!» — сказала она. «Явился, не запылился! Так как, подумал над нашим предложением?» «Вы жалкие грабители, а я с такими сделок не заключаю». «Но ты здесь!» — хихикнула Алиса. «Не сбежал из города, как мы просили, и не хочешь к нам присоединиться? В таком случае ты просто безумец!» «Не безумнее вас двоих!» — рявкнул чернокнижец, раскручивая скипетр вокруг себя точно боевой шест. «Сейчас вы действительно перегнули палку, а значит, время переговоров прошло». Арбогаст тут же ринулся к нему. Острые когти проскребли по защитной броне чернокнижца. Денис наотмашь ударил его набалдашником скипетра, и тварь с воем отскочила к стене. Алиса выхватила из-за пояса еще один клинок и кинулась на Дениса. Чернокнижец отбил скипетром один удар, оттолкнул второй клинок, а затем с силой пихнул девчонку ногой. Она отлетела к лестнице, ведущей из подвала наверх, и на нее снова набросились гоплиты, а Денис помчался дальше по коридору. Ему необходимо было оценить масштабы бедствия. Денис быстро пересек первый подземный коридор. Пробежав мимо галереи кричащих портретов, он ворвался в главную лабораторию, на полу которой была начерчена большая пентаграмма. В самом ее центре возвышался гигантский вертикальный саркофаг с прозрачными стенками. Внутри него, в бурлящей жидкости, висело обнаженное тело учителя, будто сшитое из лоскутов пожелтевшей кожи. Чернокнижец увидел на его рыхлом, уродливом туловище свежие швы, значит, часть органов уже была замещена. В лаборатории уже находились мадам Анаит в старомодном черном платье, Дмитрий и княгиня Щергина. «Да чего ж живучая гадина!» пронеслось в голове у Дениса. Фигуру Ольги Эдуардовны окутывала багровая клубящаяся дымка. Княгиня протягивала правую руку к саркофагу с ее тонких пальцев к мастеру игрушек, ползло длинное полупрозрачное щупальце пульсирующей багровой энергии. Медленно покачиваясь и извиваясь в воздухе, оно опутывало саркофаг. Тело колдуна билось и трепетало внутри огромной стеклянной колбы. Его глаза дико метались по сторонам, а рот был распахнут в безмолвном крике. При этом старуха Анаид проговаривала какие-то заклинания, расставив руки широко в стороны. Похоже, Щергина вытягивала жизненные силы из его учителя, а колдунья Анаид своими заклятиями ослабляла его волю. Дмитрий, как всегда, держался в стороне, молча наблюдая за происходящим. Денис мгновенно оценил обстановку и расстановку сил. Княгиня стояла к нему спиной, и первым делом он бросился к ней, чтобы всадить в спину Щергиной клинок скипетра, но его заметила Анаид. Старуха лишь слегка шевельнула рукой, и неведомая сила отбросила Дениса обратно к двери лаборатории. «Ты уже здесь, чертов мальчишка!» — хмуро произнесла мадам Анаид. Казалось, она нисколько не удивлена его появлению. «Но я же приказала тебе оставаться в больнице и сдерживать демона!» «Очень умный ход. Решили отвлечь меня, чтобы не помешал вам вломиться сюда?» — злобно спросил чернокнижец, поднимаясь с пола. «А мальчик проницателен», — ухмыльнулась княгиня Щергина, даже не взглянув в его сторону. «Но не слишком. Впрочем, как и его родители». Княгиня холодно рассмеялась, а Денис свирепо уставился на нее. «Как она вообще выжила после падения с такой высоты?» «Ну ничего, сейчас он это исправит». Чернокнижец вскинул руку, сотворяя огненное заклятие. И в этот момент кто-то ударил его сзади по голове. Падая, Денис еще успел увидеть над собой горничную Вету в окровавленном балахоне, сжимающую в правой руке гвоздодер.